Глава 7. Богу больно смотреть на то, как вы заменяете свою жизнь иллюзией. Уличный проповедник Гностициан. Служителей доминиона в просторечии законников было двое. Один постарше, небрежно одетый мужчина за 50. Полы старого мятого пиджака раздвигало внушительное пивное брюшко. На нем же лежал, оттеняя синевой несвежую рубашку, галстук. Законник поблескивал большими очками, венчик седых волос над ушами светился в свете настенной лампы. Второй помладше, в растянутом пуловере синего цвета и пыльных туфлях. Усталое лицо, морщинистый лоб и высокие залысины. Выражение его лица транслировало миру вселенскую душевную скорбь. «Здравствуй, Егор!» — остановился он напротив Волкова. «Опять начудил!» «Здравствуй, Леша!» — одноглазый поднялся со скамейки, стоящей у стены коридора полицейского участка. «Чего такой смурной?» Законник лишь отмахнулся. Подошел его напарник, без интереса оглядел Волкова. Покрутил в толстых пальцах визитку, выжидающе поднял глаза. Егор вытащил за цепочку висящий на шее знак веры. Старший законник наклонил голову к товарищу. «Знаешь его?» «Знаю», — ответил грустный Леша. «Мистерианин?» — теперь вопрос адресовался Егору. «Угу», — промычал Волков. «Пусть ножи вернут. И конверт». На улице моросил мелкий дождь, вываливаясь откуда-то из черных ночных вершин. Одинокий фонарь освещал мокрые ступени РОВД, небольшой плац перед зданием, будку постового у въездных ворот. Возле шлагбаума, неуклюже заехав одним колесом на тротуар, припарковалась приземистая машина с зубастым радиатором. Егор задержался на крыльце, рассовывая по карманам конфискованную мелочевку. Седой доминионец, потерявший интерес к Волкову сразу после вызволения того из полицейского участка, шумно высморкался, поднял воротник и заторопился в сторону машины, топая по лужам. Законник Леша тоскливо посмотрел в невидимое небо, протяжно зевнул. «Леша, у тебя авитаминоз?» — Волков щелчком выбил из пачки сигарету, предложил служителю доминиона. «Ты чего угрюмый такой?» Леша не отказался от предложения, прикурил от мечущегося огонька зажигалки. «День тяжелый», — наконец ответил он. «Да еще и ты с этими школьниками сцепился. Ты чего к ним полез-то?» «Да вот хрен знает, Леша!» — Волков затянулся, его лицо осветил темно-бордовый огонек сигареты. «Не могу пройти мимо страждущих». «Они страждали?» «И еще как». «Ну, тогда ладно». Молча затянулись, выпустили дым. «Что-то напарник у тебя нелюдимый», — Егор кивнул в сторону машины. «Орделианин», — отмахнулся Леша. «Пьет, как грузчик, потом болеет несколько дней». «А где люцинианин?» «Ты про Филю?» «Так все, спекся Филя». Законник перехватил сигарету ближе к фильтру. «Их последнюю искру на поединке грохнули. Не помню уж, кто именно. По правилам, они должны были паству распустить, храмы и резиденцию оставить. Но сам знаешь, как бывает. Все люди как люди. Но, как обычно, нашелся один люцинианский священник, который отказался свой приход оставлять. Мол, вера — это не приз в игре, что верующим не обязательно лицезреть чудеса, чтобы верить в Бога. Короче, обычная история. Мы выехали упразднять ее непотребство. Ну и Филя увязался». Леша замолчал, бросил окурок в урну, зябко поежился. Продолжил, глядя в сторону. «Там мы его и положили. Когда из церкви народ начали выкидывать, у него что-то переклинило. Схватился за ствол, принялся палить в наших, двоих ранил, одного наглухо. Пришлось его...» Вновь замолчал, но через секунду добавил, кивнув сам себе. «Ну, жаль, конечно. Хороший мужик был». Волков сочувствующе посмотрел на законника, спросил. «Слушай, Леша, а ты сам-то давно уже под доминионом ходишь?» «Да как тогда, 5 лет назад, в аварию попал, так искра и ушла. Клиническая смерть почти 3 минуты. Какой из меня религер без дара? Старшие предложили идти в законники. Там как раз наш представитель застрелился. Рыжков, помнишь такого?» «Не помню». «Так с тех пор тут и торчу», — не стал заострять тему Леша. 6-й год уже». «Надоело?» «Нормально», — протянул законник. «Еще бы не уроды всякие, так вообще проблем не было бы. Прикинь, только за эту неделю 2 зафиксированных применения дара. В каждом случае по трупу. Но никто победу не заявляет». Егор задумчиво выпятил губу, переспросил. «2 поединка с проигравшими?» Но без победителя? Ну да. А это точно поединки? Похоже на то. Леша вдруг кинул быстрый взгляд в сторону машины, будто арделианин мог их услышать. Понизив голос, сказал. В одном случае вроде бы видели Калину. Волков криво ухмыльнулся. Что-то частенько в последнее время это имя всплывать стало. «Что-нибудь слышно по смерти Сухнова?» — спросил он. Законник покачал головой. «Если честно, некогда нам этим заниматься. Официально признали самоубийство». «Леша, ты же знал Кирилла». «Это был давно, Егор. У меня от того времени осталась лишь способность ощущать места, на которых дар использовали». «Как и у всех законников», — вставил Волков. «Вот именно что, как у всех законников», — кивнул Леша. «Только вот я помню, откуда я в Доминионе, а вы, кажется, обо мне забыли. Обо мне, о Ваське, о близнеце. Я давно уже не ощущаю себя частью мистериан, Егор. Мы все как инвалиды, способные лишь вспоминать о былых силах и возможностях». Волков хотел было возразить, но из оттопыренного кармана законника затренькала нехитрая мелодия. Тот пальцами выудил из внутреннего кармана мобильный, ответил. «Алло». Ему в ухо коротко буркнули, и служитель Доминиона посмотрел в сторону машины, кивнул. Убрал сотовый и сказал Егору. «Напарник устал ждать. Поехали. Давай тебя домой довезу. Тебя куда подкинуть?» «До переулка Шмидта. У меня там квартира», — соврал Волков. Не в его привычках было светить свой адрес посторонним. «Идем!» — Леша жестом указал идти за собой, легонько сбежал по ступеням вниз, стараясь не отставать. За ним последовал Волков. Через минуту машина Доминиона тяжело вырулила на проезжую часть и покатила в сторону окраины, шурша шинами по мокрому асфальту. Привычно петляя по темным дворам, Волков добирался домой. Законники, как и обещали, высадили его в узком переулке, от которого до дома Егора было еще три остановки. На всякий случай Одноглазый забрел в первый попавшийся подъезд, немного постоял во влажном сумраке и, убедившись, что никто за ним не следит, пошагал в нужную сторону. Специально выбирая наиболее мрачные, неосвещенные тропинки, тенью скользил вдоль домов, палисадников, кустов, сирени. В темноте было безопаснее всего. Желающие легкой наживы все же предпочитали выслеживать своих жертв там, где хотя бы могли их увидеть. Прошлепав по луже, Волков остановился, прислушиваясь. Шелест листьев на ветру, звонкий стук капель из водопроводной трубы, далекие гудки проезжающих машин. Можно идти дальше. Показалась знакомая вышка заброшенной водокачки. Старое здание с флигелем, обнесенное покосившимся забором, примыкало к гаражам напротив его дома. Если пройти дальше, то можно увидеть развалившиеся корпуса пустующей фабрики царской постройки. Здесь нужно быть особенно осторожным. Всегда был шанс нарваться на кого-то именно у дома, когда почти дошел и расслабился. В глубине неосвещенного двора, привалившись к резным перилам старой беседки, стоял человек с накинутым на голову капюшоном. Наметанный глаз Егора сразу вычленил эту фигуру из общего пейзажа. В голове промелькнули варианты возможных действий. Выбрав самый оптимальный, Волков ускорил шаг, сошел с мостовой на сырую землю двора и широким шагом, не таясь, направился к беседке. Незнакомец в капюшоне понял, что его заметили, но лишь выступил вперед, не делая попыток скрыться. Когда до него оставалось несколько шагов и привыкший к темноте глаз Волкова уже начал различать детали, человек откинул капюшон, оголив коротко стриженную голову, произнес «Будь зрячим, Феникс!» «Будь зрячим, Феликс», — в тон ему ответил Волков, сдержав циничный комментарий. «С этим человеком нужно было вести себя по-особенному». «Позволю предположить, что ты тут не просто так мокнешь». Человек, названный Феликсом, подался вперед, его лицо осветили отблески уличного фонаря. Грубые, рубленые черты лица, сжатые челюсти, насупленные брови. Но ярче всего выделялись глаза, горящие изнутри, чистые, не знающие сомнений. Глаза человека, свято верящего в то, что он делал. Глаза фанатика. «Ты, как всегда, прав, Феникс», — уважительно кивнул Феликс. «Я читал перед сном книгу истин, проникаясь мудростью отца, но в какой-то момент я вдруг осознал, что недостаточно понимаю, недостаточно чувствую смысл священных слов. Ты говорил, что вера в сердце сама подскажет нужное толкование, но их слишком много в моей голове. Я боюсь выбрать неверное». Последние слова Феликс буквально выкрикнул, а глаза вспыхнули неподдельным страхом. Егор успокаивающе положил руку на плечо собеседника, почувствовал, как того трясет. «Скажи, почему ты не пошел с этим вопросом в храм? Учитель Богдан очень доброжелательно и доступно поясняет все вопросы, касающиеся нашей веры. Почему пришел ко мне?» Феликс сокрушенно покачал головой. «Учитель Богдан – хороший наставник и пастырь, но я не вижу в остальных людях, приходящих в храм, огня веры. Мне кажется, что они лгут. Когда я стою в их окружении, я вижу, что они безразличны к символу истины, что они отвлеченно болтают во время молитвы, смеются, ожидая своей очереди к мощам отца. Во мне вскипает праведный гнев, когда я понимаю, что эти люди не делают разницы между нашей верой и ересью других религий. Мне хочется вышвырнуть их из храма, покарать за такое вольное отношение к святыням. Так нельзя верить, так можно лишь делать вид. А учитель Богдан слишком мягок к ним. Он уверен, что его слова падают на благодатную почву. Он сеет семена истины в пустыне». Пока Феликс изливал душу, Волков размышлял, что же ему ответить. Что быть религиозным стало модно, что верить и знать, во что именно веришь, это не одно и то же, что большинству прихожан попросту промыли мозги умелые проповедники и специализированные телепередачи. Сказать в конце концов, что учитель Богдан все это знает, но вынужден привечать любого желающего стать мистерианином ради увеличения числа верующих. «Позволь объяснить тебе простую вещь», — наконец начал отвечать Волков. «Во всех церквях и храмах, во всех религиях есть два типа верующих. Это прихожане и захожане. Прихожане — это мы с тобой, исполняющие все заповеди, живущие по законам книги, по вере, по учениям отца и старших. Для нас храмы и церкви — душевные обители, учителя, духовные наставники». «Лишь там свет истины находит нас, освещая нашу жизнь». Феликс не перебивал, слушая очень внимательно. Егор продолжил. «Но также есть и захожане. Это те, кто еще не познал в полной мере все величие и благодать мистерианства. Они все еще блуждают во тьме, осеняют себя ритуальным знаменем, но не знают заповедей, едят мясо во времена церковных праздников, путают деяния святых и даже не в полной мере верят в истину и отца». Прежде чем Феликс взорвался гневной тирадой, Одноглазый поспешно вставил. «Но они также дети нашего отца, заблудшие и потерявшиеся. Рано или поздно они уверуют и будут благочестивыми прихожанами, как мы с тобой. Поэтому найди в себе силы пожалеть их, не корить и не гнать прочь». Волков замолчал, наблюдая за реакцией собеседника. По грубым чертам лица сложно было понять, что сейчас думает Феликс, но стыдливо опущенная голова была более чем красноречивой. «Я понял, Феникс, спасибо, мне стыдно за свои слова и мысли». «Будь зрячим, друг мой, правда откроется сама. А что же касается верного толкования книги истин, то я могу ответить так. Книга каждый раз говорит с нами о том, что нам нужно в данный момент. И одни и те же тексты могут звучать по-разному, в грусти или в радости, каждый раз давая нужные ответы. Поэтому для верного толкования книги загляни в себя. Истина там». Феликс вдруг схватил ладонь Волкова, крепко сжал ее в своих руках, горячо зашептал. «Спасибо, мой учитель, спасибо! Извини, что в этот поздний час отвлек тебя. Могу ли я чем-то загладить свою вину?» «Ты ничем не провинился, Феликс», — успокоил собеседника Егор. «Но не пропадай, ты мне понадобишься вскоре. А пока ступай, я позвоню. Будь зрячим». «Будь зрячим, еще раз спасибо». Феликс отпустил руку, отступил назад, накинул капюшон и быстрой походкой скрылся в темноте. Волков провожал его фигуру взглядом до тех пор, пока она не растаяла на фоне чернеющих деревьев. Вздохнул, вытирая влажный от мороси лоб. С каждым приходилось разговаривать на понятном ему языке. Иногда приходилось говорить то, что хотели услышать. Особенно это касалось нужных людей. Именно таким нужным человеком был Феликс Гош, личный боевик Волкова, готовый абсолютно на все. Именно этого человека Роман Ильин называл личным фанатиком Егора, фанатиком и убийцей. Ключ на длинной ножке привычно вошел в замочную скважину и трижды щелкнул засовом. Металлическая дверь отворилась, пропуская хозяина внутрь. Пальцы уткнулись в выключатель. Бледный свет слабенькой лампы проявил прихожую. Волков закрыл входную дверь, накинул стальную цепочку. Бросил ключи на потертую глянцевую поверхность невысокого трюмо. Привалился плечом о прохладную стену, устало вздохнул. Он ненавидел эту квартиру. Но только тут он мог быть самим собой. Скинул ботинки, прошел в гостиную, минуя санузел и кухню. Шифоньер с раздвижными дверьми, рабочий стол, заваленный мелким канцелярским хламом, тусклый монитор компьютера. Книжный шкаф с серьезными корешками солидных книг, журнальный столик с темным кругом от горячей чашки, продавленное кресло перед телевизором. На единственном стуле мятая одежда в стирку. Все на своих местах, даже предусмотрительно оставленная на двери в кухню сигарета не скинута, не смещена. Есть шанс, что гостей не было. С каждым шагом плечи Егора опускались все ниже и ниже, шаги становились медленнее и тяжелее. Наконец он и вовсе остановился, переводя дух. Устало не тело, устало сердце. Заставил себя переодеться в домашнее, заставил себя поставить чайник и разогреть позавчерашний ужин, заставил себя поесть, практически не ощущая вкуса. Искра превратилась в обычного мужчину, сгорбленного над тарелкой макарон, одинокого, немолодого. Свет из кухни желтым прямоугольником ложился на пол темной гостиной. Он почти дотягивался до еще одной комнаты в квартире Волкова, до комнаты, в которую дверь была наглухо заперта. До комнаты, перед которой стояла покрытая густым слоем пыли непочатая бутылка водки. А потом пришел тревожный сон, который когда-то был явью. Золотые нити медленно извивались и сходили, превращаясь в стремящийся вверх дым, обволакивали своды массивной каменной арки, сверкающими облаками возносясь под крышу храма. Нити исходили из тела, из грязного, вонючего тела, смердящего, дрожащего, жалкого тела. Липкий пот покрывал грязную кожу, исторгаемый легкими воздух пропитался парами спиртного, запахом табака. Вместе с этим смрадом наружу вырывались слова молитвы, неловкие, неумелые, нарушающие все каноны обращения к Богу. Из темных проваленных глаз лились слезы, капали с подбородка на кончик ножа. Нож направлен в сердце. Стальное жало проткнуло тонкую ткань футболки, продавило, но пока не пробило податливую кожу. Нож сжимали руки молящегося. Золотые нити исходили из человека, как пар от земли на рассвете. Они незримые, бесплотные, их видел только человек с ножом. Он видел их, но не мог понять, реальны ли они или лишь плод галлюцинации. В организме слишком много всего намешано, особенно боли, тоски, отчаяния. К нему бежали люди в одеянии священников. Они что-то кричали, махали руками, их лица смазанные пятна, голоса звон в ушах. Слова молитвы путались, голос слабел, слезы прекратились. Золотые облака замерли в вышине, глаза закрылись. Нож, на удивление, легко проникает в грудь. Холодной льдинкой ныряет в агонизирующее сердце. Короткий хрип и падение. Тьма, пустота, безмолвие, смерть. Впервые.